Глава 65. Воскресенье, 17 декабря. Энджи вышла на маленькую кухню во вчерашней одежде, связав волосы в аккуратный хвост. Ей страшно хотелось под горячий душ, но еще больше хотелось поговорить. Мэддокс накрыл стол на двоих. Он стоял спиной к ней, переворачивая омлет. Заваривался полный кофейник кофе. Джек охрустел собачьим кормом у ног хозяина. «Привет», — сказала Энджи. «Привет, выспалась?» Мэддокс повернулся со сковородкой в руке. Принес ее к столу и не поднимал глаз, раскладывая омлет по тарелкам. В душе Энджи ожила вчерашняя тревога. Почему Мэддокс избегает ее взгляда? «Еще как», — солгала она. Всю ночь ее мучили кошмары о том странном месте, где она побывала с помощью Алекса. «Порубаем, что ли?» — сказал Мэддокс, присев к столу и улыбнувшись. Наконец-то поглядел на Энджи. «У меня так отец говорил. Кушать подано, ешь, пока горячее». Энджи не шевельнулась, изучая его лицо. Улыбались только губы, глаза оставались серьезными. На нем джинсы и красивая рубашка без галстука. Одет для работы, но менее формально, чем обычно. Она вспомнила, что сегодня воскресенье. «Мэддокс?» «Сядь», — повторил он, наливая кофе в две кружки, но тут же, будто осекшись, поглядел на нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Как окупчик, а ты?» Его рука замерла, улыбка исчезла. «Нам нужно поговорить», — тихо сказала Энджи. «Я помню, но сейчас мы поедим». Мэддокс взглянул на часы, берясь за нож и вилку. Энджи нехотя опустилась на стул. «Ты едешь в управление», — начала она. «Посматриваешь на часы. В деле наметился какой-то прогресс, раз тебе не терпится попасть на работу». Энджи чувствовала себя исключенной, забытой, словно ее отделяла от остальных целая пропасть. Ее охватило тоскливое предчувствие. «Да», — Мэддокс отпил кофе, отрезал кусок омлета и отправил его в рот. «Вчера Джейден Нортон Уэллс добровольно сдал образцы ДНК. Саня обещала к утру подготовить для нас результаты». У Энджи глаза полезли из орбит. «Что?» «Ешь», — сказал Мэддокс, кивнув на тарелку. «Зачем? Мне что, тоже нужно торопиться? Я еду с тобой, Мэддокс». Он отложил вилку и нож и встретился с Энджи взглядом. На лице отразились внутренняя борьба. Лоб пошел морщинами, две глубокие вертикальные складки залегли по сторонам рта. «Ты избегаешь этого разговора, избегаешь меня. Этот чертов нервный срыв. Ты меня пугаешь, потому что я тебя таким не видела. Мне казалось, ты вилять не станешь, скажешь прямо, как есть. Нам очень многое нужно обсудить». «Прости, Энджи, я...» Мэддокс глубоко вздохнул. Порывы ветра раскачивали яхту. «Я не знаю, как поступить. Я в такой ситуации впервые. Я двумя руками за тебя и... Но не знаешь, что со мной делать. Ты отобрал у меня табельное оружие. Ты знаешь о моем психическом состоянии такое, о чем обязан доложить начальству. Мы переспали друг с другом. Напарники. А на меня ведь уже многие пытались повесить гибель напарника. Но об этом говорили в управлении? Как ты объяснил синяки на лице? Что рассказал про меня? Что сказали Лео, Хольгерсон и остальные, когда я не пришла? Рвали меня на клочки, как шакалы. Дождали своего часа, наконец». Ее голос звучал сипло, глаза щипало от слез. «Самое худшее в метафорической трещине и излившейся лаве состояло в том, что теперь, без толстой корки, Энджи все чувствовала, и от этого становилась слабее. Ей уже хотелось его одобрения, веры в нее. Да, ночью она попробовала слабость и покорность, и это оказалась прекрасная, трепещущая и хрупкая штука, но Энджи не была уверена, что сможет быть такой постоянно. Она глядела на Мэддокса, в ней росли воинственность и отчуждение». «Ненавижу», — отчеканила она. «Ненавижу, когда мне от кого-то что-то нужно. Я обойдусь. Прости, что поставила тебя в такое положение. Конечно, это нечестно», — она приподнялась. «Лучше будет, если я сама». Рука Мэддокса, большая и теплая, властно легла на ее руку. «Энджи». Сердце гулко застучало. Энджи слышала ток своей крови. Ветер задевал фалами о мачты. Волны плескали о борт. Время исчезло. Прошлое, настоящее... неопределенное будущее. «Выкладывай, Мэддокс», — тихо сказала она. «Давай по пунктам, если иначе не можешь. Так я вытянула правду из отца. Я справлюсь. Лучше без обиняков. Я сейчас не выдержу намеков, недомолвок, неизвестности». Он взглянул ей в глаза. Энергия исходила от него ощутимыми волнами. Кивнув, Мэддокс отодвинул тарелку, тяжело вздохнул и провел рукой по волосам. «Базьяк отстранен до окончания внутреннего расследования». Энджи заморгала и медленно опустилась на скамью. «Продолжай. Понятия не имею, что у них на него есть, но об отстранении объявили в пятницу. Отчасти поэтому я решил вытрясти из Нортона Уэллса добровольный анализ ДНК. А кто вместо Базьяка?» Мэддокс промолчал. «Ты?» Мир Энджи снова накренился на своих осях. Она почувствовала себя преданной. Теперь ты мой начальник. Слушай, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Нет, ты не понимаешь. А мне кажется, понимаю. Я с тобой переспал, я о тебе многое знаю. Я не стал вчера говорить. Тебе и без того было о чем подумать. Не хватало еще, чтобы... А ты мне нянька, что ли? Решаешь, что мне нужно услышать, а что нет. Добровольный отказ от контроля и покорность в сексе еще ладно, но на работе это уже совсем другое. Энджи сглотнула зажатым горлом. Уши заложила. Нахлынула клаустрофобия. «Сосредоточься. Не уступай». Она снова вскочила, не в силах сидеть в этой тесной каюте, в этой крошечной яхте-качалке. «А еще Фитц попросил меня шпионить за тобой». Это произвело эффект удара кувалдой. «Что?» Мэддокс промолчал. «Да вы действительно снюхались, что ли? Стал бы я тебе говорить, если бы снюхался с Фитцем». Энджи сверлила Мэддокса взглядом. Прежний хорошо знакомый гнев, ослепляющая ярость бушевали в ней, выжигая страхи, и Энджи даже обрадовалась. «Шпионить? Из-за Хаша?» Мэддокс кивнул. «А еще из-за того, что Фитц — мелкий женоненавистник с комплексом Наполеона. Значит, я тебе еще и здесь нагадила, обострила конфликт интересов, поставила в положение, когда тебя просят оценить мою психологическую пригодность для этой работы. А ты уже убедился, что я слетаю с катушек и могу убить». «Ты сказал об этом Фитцу?» «А ты как думаешь?» «Я уже не знаю, что и думать, Мэддокс. Я сама виновата. Сижу вот здесь, вся в твоей власти. Телом, сердцем и душой». Она замолчала, поразившись собственным словам. «Сердцем, душой». У нее защипало в глазах. Мэддокс замер. Его глаза тоже подозрительно заблестели. Вот и вышло наружу. Непонятная вибрация между ними оказалась зарождающимся чувством. Трудновообразимые последствия. Забрезжившие возможности, соперничество. В Энджи тихим приливом поднялся ужас, затопив вспышку гнева и оставив после себя нечто гораздо более сложное. «Я на твоей стороне, Энджи», — прошептал Мэддокс. «Ты должна это знать». «Это тебе дорого обойдется, Мэддокс». Опустив глаза, она снова и снова переворачивала серебряный столовый нож, лежавший рядом с тарелкой с нетронутым завтраком. «Нужно уйти и не возвращаться. Ради Мэддокса. Уволиться или куда-нибудь перевестись». Иначе нечестно по отношению к нему. Но ей совершенно не хотелось уклоняться от вызова. Не в ее характере было признавать поражение. Эмоции вели в ней гремучую войну. Вчера впереди вроде бы забрежило решение. И она готова была ухватиться за это решение. Но мир отчего-то задумал сделать все не таким простым и легким. Она подняла глаза. Она хотела этого человека. Она не могла уйти от него, как бы ей этого не хотелось. «И не я один», — тихо добавил Мэддокс. «В смысле?» «Хольгерсон тоже за тебя». «Он знает?» «Об инциденте у собора нет, но он видел нас возле летающей свиньи». Энджи непроизвольно сглотнула. Память о том поцелую на секунду вытеснила все. А потом она помчалась в клуб и пришла в отчаяние, потому что не смогла перешагнуть через себя и переспать с тем светловолосым Адонисом с глазами-льдинками. Мэддокс тайно ехал за ней, а она и не знала. «Это Хольгерсон предупредил меня, что Фитц хочет тебя подсидеть. Он и тебе несколько раз звонил». Мэддокс помолчал. «Энджи, поверь, в управлении у тебя есть друзья. Ты бываешь вспыльчивый, раздражительный. Стараешься оттереть новых напарников в сторону и скрутить их в бараний рог. Но Хольгерсон тебе симпатизирует. А Хейган тебя любит, и я... Ты веришь Хольгерсону?» — тихо спросила она. Мэддокс поколебался. «Скорее, да. Он темная лошадка и много чего повидал. Но мне кажется, Хольгерсон парень правильный. Может, даже больше, чем правильный». Он подался вперед. «Слушай, Фитц интригует не только против тебя, но и против меня. Пытается использовать в темную, водит за нос. Он бы меня живьем сожрал, если бы не личное распоряжение мэра раскрыть эти убийства до Рождества. Если нам удастся задержать маньяка, лавры достанутся Фитцу. Он же мелкий деспотичный параноик, который охотится на ведьм, где только может. В любую щель пролезет, лишь бы выслужиться». «А мне ты доверяешь?» — спросила Энджи. «Ты доверяешь мне настолько, чтобы снова работать со мной? Ты доверяешь мне настолько, чтобы подпустить меня к остальным?» Мэддокс некоторое время молчал, но едва он открыл рот, как у Энджи зазвонил мобильный. Она судорожно принялась доставать его из кармана, будто ловя спасательный трос. Номер был неизвестный, но этот человек звонил уже несколько раз. «Мне нужно ответить», — сказала она и нажала зеленую кнопку. «Поларина». «Детектив, это Мэри, Уинстон». Голос в трубке звучал слабо и странно, будто язык звонивший слегка заплетался. Энджи бросила взгляд на Мэддокса, пристально следившего за ней. «Что случилось?» — спросила она, чуть отвернувшись в сторону. «Я звоню вам, звоню, со вчерашнего дня. Можете со мной встретиться? У меня для вас кое-что есть. Тут такое дело срочное». «Какое дело?» «Покажу, когда приедете». «Куда, Мэри?» «Возле Огден-Пойнт есть такое бистро, Уорф, прямо на пирсе. Открывается рано, и окон много. Можно увидеть, если кто-то идет от дороги. Только вы приезжайте одна. Обещайте, что приедете одна, иначе я уеду нафиг, и вы ничего не получите». На этом трубка опустела. «Звонила Уинстон», — объяснила Энджи. «Разговаривает как-то странно. Вся перепуганная. Хочет встретиться со мной в кафе у Огден-Пойнт». «Зачем?» «Говорит, у нее срочная информация». Энджи встала. «Надо ехать». «Информация по нашей улитке?» «Я не знаю». Оставшийся без ответа вопрос по-прежнему висел в воздухе. «Ты доверяешь мне настолько, чтобы...» «Я должна к ней ехать, Мэддокс», — тихо сказала Энджи. «Я уже говорила, мне удалось до нее достучаться. Уинстон попросила, чтобы я приехала одна». Он глубоко вздохнул, встал и подошел к обшитой деревом стене. В ней оказалась потайная ниша, в которую был вмонтирован маленький сейф. Мэддокс открыл его и достал ее табельный пистолет, обойму и автоматический нож. Выложив все это на стол, перед Энджи Мэддокс встретился с ней взглядом. «Чтобы ты была в безопасности», — тихо сказал он. Энджи долго смотрела ему в глаза. От него исходила решимость, и Поларина поняла. Он пересек черту. Он сделал ставку на нее, на свою напарницу, и она его не подведет. Она взяла пистолет и вставила обойму, а нож убрала в карман. «Спасибо», — шепотом сказала она.